Эпилог. Слышу, как в кухне надрывается мой брошенный телефон. Звучит арабская мелодия, которую я установила на маму. «Фома, подержи, пожалуйста, Егора. Я метнусь на звонок, отвечу. Вдруг что-то важное». «Давай его сюда. Привет, сынуля. Давно не виделись». Сын тянет ручки к отцу, и они принимаются ходить по всему дому, как на экскурсии. «Это цветок», комментирует Фома. «А это окно. Отпусти занавеску». «Эй, отпусти», сказал. «Ну и хватка у тебя, Егорыч». Невольно притормаживаю и любуюсь ими. Сын похож на отца. От меня ничего не взял. Разве что глаза голубые. А хватка у Егора в самом деле богатырская. Как схватит за волосы, так непременно клок выдерет. Я из-за него уже думала налысо подстричься. Но Фома сказал, что он и парик в клочья раздерет. А лысый видеть он меня не готов. Еще зрение хорошее. Отыскав телефон, который спрятала от сына, отвечаю на звонок матери. «Привет, ну как ты там?» «Здравствуй, милая. Ты только послушай, что на этот раз сделала Зулейха». Зулейха — это третья или вторая жена Ильхана и худший враг мамы. Они постоянно воюют за внимание мужа. Нет, они не живут вместе в одном доме, а общаются через слуг, которые сплетничают между собой. Если Ильхан подарит одной дорогой подарок, вторая требует такой же. «Мам, может, вам стать подругами?» Предлагаю с улыбкой, выслушав ее жалобы. «Ни за что!» Просто мне кажется, что они одинаково мыслят. Когда мама рассказывает мне о проделках Зулейхи, у меня чувство, будто она говорит о себе. «Как там мой внук?» Наконец соизволит поинтересоваться нашими делами. «Хорошо кушает. Вот собираемся на массаж. После него он обычно сладко спит несколько часов, которые мы с Фомой используем по своему усмотрению, то есть в постели». «Фома вас не обижает?» «Нет, он нас обожает и на руках носит», отвечаю честно. «Жаловаться на мужа не получится, потому что он идеален. Нет, правда, мне всего хватает. И внимания, и заботы, и денег. Белогорский успевает везде, и в бизнесе, и в постели, и как отец реализует себя прекрасно. Откуда у него столько энергии, не знаю. Я по сравнению с ним вялая груша. Но это ненадолго. Вот подрастет Егорка, и я доучусь обязательно. А пока я ему нужна рядом. Точнее, мои молочные бидончики. Скоро Ильхан поедет в деловую поездку в Россию, и я напрошусь с ним. Если только Зулейха меня не опередит», добавляет мама мрачно. «Зачем ей лететь в Россию?» «Чтобы мне свинью подложить. Та еще сука». «Буду надеяться, что он возьмет себя». Егор соскучился по бабушке. «Да мое ж ты золотце! Пришли мне фото внука». Щелкаю Фому с сыном на руках в моменте и сразу отправляю матери. «Ему идет быть отцом», говорит она, просмотрев снимок. «Похоже, я ошибалась в нем. Хороший Фома все-таки мужик. Хоть и были к нему раньше вопросики. Сейчас уже нет. И сына так любит. В 40 лет первенца на руки взять не каждый захочет уже. А он даже помолодел. Седины почти нет. Или красится?» «Не красится, насколько я знаю». Смеюсь. «Значит, у него получилось обратить время вспять? Это мой шейх сдает не по дням, а по часам. И все из-за сыночка своего. Из-за этого глупого осла. Пусть накажет его Аллах». «Что Фазиль опять натворил?» К счастью, мы с моим обидчиком больше не встречались. Но мама рассказывает мне о нем всякие разные и не всегда приятные слухи. «Развелся с женой из-за пустяка, а она в СМИ интервью дала. Рассказала все честно, какой ее муж монстр и как издевается над бедными женами. В общем, случился скандал. Пятно на родовой фамилии. Ильхан очень переживает. Грозился лишить сыночка наследства. Все дочери своей хочет отдать. А лучше бы мне». «Да, не скучно там у вас?» «Ну все, кажется, Ильхан приехал. Пошла я встречать мужа». А то обидится, что не вышла навстречу и к змее Зулихе метнется. Знаю я его. Кладу трубку, продолжая хихикать. Кажется, мама нашла себе жизнь по душе. Ее все устраивает. И наличие соперницы бодрит и заставляет держать себя в тонусе. Из Фомы получился отличный сводник. «Поговорили?» — спрашивает муж, подходя ко мне без ребенка. «Он уснул», — отвечает на мой немой вопрос. «Так что я весь в твоем распоряжении, жена», — играет бровями. «Секс?» — уточняю, положив руки ему на плечи. «Секс», — отвечает он, подхватывая меня под попу. Перед сном, когда все дела переделаны, а сынок накормлен, напоен и спит после массажа, снова звонит мать. Не брать трубку, у меня не поднимается рука. Вдруг что-то важное. «Алло?» «Крис, ты только послушай, что ему тварюшка Зулейха сегодня сказала. Якобы я...» Зажмуриваюсь и падаю головой на подушку, держа телефонную трубку у уха. Кажется, я прям так и засыпаю под мамины возмущенные стенания. И снятся мне пальмы, финики, горячее солнце пустыни и чертова Зулейха. Конец истории.